Глава 10. Георг. Попытка Маргариты загладить свою вину мне все-таки понравилась. Мысли о поцелуе рождали неадекватную улыбку и резкий жар во всем теле всякий раз, едва я об этом поцелуе вспоминал. Но если леди Сонтер полагала, что ее инициатива вызовет у меня разжижение мозга, она ошибалась. Я отлично слышал странные звуки, долетавшие из ее спальни. И от желания ворваться с проверкой удержало лишь понимание, что там нет посторонних. Во-первых, два главных претендента на роль смертников не решились бы сунуться к леди после нашего ласкового разговора. Во-вторых, тут обитает одно крайне неприятное создание, готовое порвать всех. В-третьих, я активировал артефакт, позволяющий видеть сквозь преграды. Небольшое нажатие на камень в перстне, и все живые существа в ближайшем радиусе обретают светящийся контур. Там, за дверью, контур был лишь один. Маленький, злобный и наглый. Но звуки... Я решил не торопить события, разобраться с ними при следующей возможности. А в том, что она предоставится, сомнений не было никаких. Тот факт, что Маргарита вообще нашлась, все-таки порадовал. А потребность Маргариты в деньгах, о которой рассказали Миквой с Храфсом, надеюсь, не солгали, предоставляла такой простор для маневров, что хотелось мурчать. Марго нуждается в деньгах? Интересно. Неужели Феллиния держит единственную внучку в черном теле? Боится испортить богатством? Ведь это частая проблема состоятельных семей. Но пока Феллиния жмется, я могу Маргарите помогать. И чем это не повод для дополнительной симпатии со стороны юной леди? Одно плохо. План по осыпанию любимой адептки подарками – занимал меня гораздо больше, чем дела государственной важности. Я даже съездил в академию, чтобы внезапно для всех прочитать лекцию первого курса. Марго была рассеяна, но мила. А после лекции все. Я наступил на горло собственным желанием и, вернувшись во дворец, погрузился в работу. Предстояло два совещания с моим участием, знакомство с тремя новыми законопроектами, а поздним вечером приватная встреча с королем Дитрихом. Когда сумел отогнать мысли о Маргарите, работа пошла гораздо веселей. Я отсидел совещание, рассмотрел проекты, выпил чаю с матушкой и даже проведал предателя Клёкота, который, словно ни в чем не бывало, вернулся в свою башню. Я напомнил, как вчера он ослушался моего приказа, и Грифон зажмурился, словно ребенок. Мол, я не я и вообще не здесь. «Ну-ну», — процедил, хмыкнув. А глупость заключалась в том, что злиться или ругать хранителя всерьез я не мог. Королям не положено сомневаться. Я обычно следовал этому правилу, но прямо сейчас не сомневаться не получалось. Маргарита находилась в опасности. Клёкот пришел ей на помощь. Как можно его ругать? Я должен благодарить Грифона, но сам факт того, что он унес леди от моего праведного гнева, не нравился категорически. А если она снова ввяжется в какую-то историю? Впрочем, нет. После вчерашнего точно исключено. А еще я понял, что обязательно пожалуюсь Феллинии. Расскажу о приключениях ее любимой внучки, едва герцогиня Сонтра закончит решать проблемы в герцогстве и вернется к нам. Она точно будет зла. Зато однозначно сумеет повлиять на эту малолетнюю пигулицу. Приключений ей, видите ли, захотелось. Будем объективны. Маргарита может найти приключения и здесь, в столице. Для этого достаточно просто обратиться ко мне. Мысли о Марго оказались чересчур приятными. Такими, что к моменту прибытия Дитриха я с трудом сумел придать лицу серьезное выражение. Сосед и союзник явился телепортом. В компании начальника своей магической охраны, мрачноватого, сутулого Азиуса. Слуги проводили обоих в мой кабинет, где возле тлеющего камина уже стояли дополнительные кресла и стол с закусками и напитками. Первое, о чем спросил Дитрих, как лорд Паур... «Плохо», — — ответил я. Лекари стараются поддержать его жизнь, но лорду осталось недолго. «Очень печально», — отозвался Дитрих. «Мы помолчали несколько секунд и перешли к делам. Обсуждали коалиционные планы, пошлины на экспорт и импорт. Я был один, а Дитрих, как обычно, в компании Азиуса. Тот практически никогда от собственного монарха не отходил. И всегда молчал. Некоторые даже полагали, что Азиус не мой. Порой даже и мне так казалось. Причина, по которой Дитрих нарушал правила личных переговоров, он, невзирая на всю свою родословную, являлся очень посредственным магом. А когда общаешься с сильными магами, вроде меня, подобные особенности риск. Но утечек никогда не было. Дитрих и Азиус были повязаны множеством клятв, и я не опасался. Говорил прямо и открыто. Слушал встречное мнение, спорил. Иногда даже нецензурно шутил. Когда за окнами стало совсем темно, а стрелки часов приблизились к полуночи, мы закончили с политикой, и я собрался обсудить тему, поднятую настоятельницей Флорией. Но тут произошло неожиданное. В центре кабинета мигнула вспышка телепорта, и нашим взглядом явилась закутанная в темный плащ девушка. Азиус сразу напрягся, а я... «Спокойно», — сказал магу. Глубоко вздохнул и вопросительно уставился на Марго. Несколько секунд тишины, недоумения гостей, вытянутое лицо самой адептки. Потом я сказал, тщательно скрывая победную улыбку. «Доброй ночи, Маргарита. Куда-то собрались?» Она распахнула и тут же захлопнула рот. Сжала ладонь, в которой явно находилась пластинка телепортационного амулета. Леди рассчитывала оказаться под окнами общежития. Но обстоятельства повернулись иначе. Я едва сдержался от ехидного. Сюрприз. Я кашлянул, напоминая леди о приличиях, и та, наконец, присела в не самом почтительном реверансе. Я же плавно поднялся из кресла, приблизился. Щеки девушки покрыл густой румянец. Она попыталась спрятать руку с амулетом, но я властно протянул ладонь. Сказал, «Вы позволите?» С огромной неохотой адептка вручила кругляш, а я притворно удивился. «Надо же, какая интересная вещица!» Девичьи щеки запылали сильней. Марго явно хотела спросить, выяснить, что происходит, но присутствие посторонних пробудило в ней благоразумие. «Господа, разрешите представить вам леди Маргариту Сонтер», заявил я не без удовольствия. И уже Маргарите. «Маргарита — это его величество Дитрих», — я указал на союзника. «Правитель Откейма. И лорд Азиус, глава магической службы с функциями личного телохранителя Дитриха». «Очень приятно», — оторопело выдохнула Марго. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, леди», — вновь проявил вежливость я. «Хотите чаю или, может быть, вина?» Она точно желала вина, причем побольше и покрепче. Но вслух не призналась, попросила чай. Пришлось вызвать слуг, чтобы доставили еще одно кресло и обслужили девушку как полагается. Одно плохо. Стереть с лица улыбку я уже не мог. Гости наблюдали за происходившим с большим интересом. Сама Марго полыхала смущением и буквально изнывала от мрачного любопытства. Тут Азиус не выдержал. «Ваше Величество, прошу прощения, но разве ваш дворец не защищен от телепортационных переходов?» «Не столько любопытство, сколько уточнение по безопасности». «Защищен», — подтвердил я. «Места, куда можно совершить переход, ограничены». Но для леди Маргариты было сделано исключение. Брови обоих мужчин приподнялись. Они подумали о чем-то не слишком приличном, и пусть причин оправдаться не имелось, я сказал. «Леди Маргарита – адептка. А некоторые адепты порой считают себя умнее преподавателей. Со всеми вытекающими». Азиус не шелохнулся, а Дитрих помедлил и понимающе кивнул. Марго же закусила губу, пытаясь скрыть досаду. Уже сообразила, что амулет, выданный ей Хравсом, был заменен на похожий, но другой. Интересно, А возмущаться этому подлогу будет? Или примет тот факт, что очутилась в моем кабинете исключительно потому, что снова нарушила наши договоренности? Я пригубил вино и снова улыбнулся. Как все-таки приятно выигрывать. Ну и второй момент. Подмена амулета стоила мне короткой драки со жрецом и подранных рук. Как приятно, что те увечья оказались не зря. Маргарита. Георг напоминал кота, который таки добрался до вожделенной канарейки. Судьба птички? Увы, она была незавидна, поиграет и сожрет. Я честно пыталась слиться с креслом, но эффект получался обратным. Не таращился на меня только Георг. Зато его высокопоставленные гости изучали пристально. Особенно Азиус. Он был высоким, худым и сутулым, с узким желтовато-желчным лицом. Дитрих выглядел куда приятнее. Немолодой, старше Георга лет на 10, широкоплечий и статный. Прямые каштановые волосы до плеч, насмешливые голубые глаза. Королю Откейма было ужасно интересно, однако задавать вопросы он не спешил. Как и Азиус, который после реплики про разрешенность телепортов вообще притворился рыбой. У меня вопрос про телепорты тоже имелся. Ведь не только дворец, но и академия защищена от магических перемещений. Получается, исключение для меня сделали и здесь? Я молчаливо страдала и обзывала себя нехорошими словами. Чуяла же, что не надо соглашаться на ночную дележку добычи. Но кто знал, что Георг вот так сразу в одну ночь расставит ловчую сеть? А что скажет Феллиния, если до нее дойдет эта новость? Впрочем, не если, а когда. Я сама же и признаюсь. Как все сложно. «Леди Маргарита, а может, вам конфет?» Издевательски предложил Георг. Я отрицательно качнула головой и не то чтобы очнулась, но заставила себя собраться. Улыбнулась, насколько сумела, а их величество, о счастье, наконец вернулись к собственным делам. Дитрих заговорил о каких-то поставках, Георг тему поддержал, и хотя звучало серьезно, создалось впечатление, что это сродни разговору о погоде, что все по-настоящему важное они уже обсудили, а сейчас просто заполняли тишину. Но такая занятость собственными делами была приятна, она отвлекала от моей персоны. Допив чай и отставив чашку, я почти успокоилась и даже повертела головой, разглядывая кабинет. Он был просторным и роскошным, в чем-то вычурным, а в чем-то почти аскетичным. Из самых заметных элементов – массивный письменный стол и огромный камин. Возле камина мы сейчас и сидели. Там полыхали угли, наполняя пространство теплом и алыми отблесками. Только полюбоваться горением я не успела, обо мне все-таки вспомнили. «Леди Маргарита», — позвал неожиданно Дитрих, — «вы ведь внучка леди Феллинии, та самая неожиданно найденная наследница?» «Не неожиданно и не найденная», — ответила я, выдавливая новую улыбку. «Просто бабушка не хотела, чтобы обо мне знали до той поры, пока не получу магию». Протянул Дитрих. «И как? Как ваш дар? До меня долетали слухи, что в плане магии род Сонтеров немного оскудел». Я пожала плечами, а ответил Георг. «С магией у леди все прекрасно. Даже лучше, чем нам бы того хотелось». Дитрих посмотрел вопросительно, и Георг объяснил. «Леди едва поступила на первый курс, но уже успела разрушить пару аудиторий». Правитель Откейма уставился заинтригованно. «Это были случайности», — пробормотала я. Указывать на то, что во второй раз аудиторию вообще-то разнес артефакт самого Георга, не стало. «Мечтаете о специализации боевого мага? Верно?» — вежливо поинтересовался Дитрих. Я вздохнула и... «Нет, мне бы хотелось стать изменяющей». «Вот как?» Удивился Шатен. Его мрачноватый телохранитель тоже встрепенулся, а Георг не дрогнул. Полагаю, король просто не воспринял признание всерьез. Сейчас я могла сказать что угодно, и только специализацию тень озвучивать не стоило. даже если Дитрих друг о подобных вещах заранее точно не говорят. «Леди Маргарита — большая мечтательница», — хмыкнул Георг. Я без возражений кивнула. «Мне известно, что магов этой специализации давно не появляется», — добавила, опережая вопросы. «И понимаю, что стать изменяющей маловероятно, но очень бы хотелось». «Не появляются», — подтвердил Дитрих. «Но поговаривают, что изменяющие еще есть». Георг эту информацию не опроверг, а взгляд стал хищным. Словно он сам уже давно рыщет по миру в поисках такого мага, но никак не находит. Мне же вспомнился учебник, где черным по белому было написано, что изменяющие давно исчезли. Значит, и в этом мире есть некая цензура. Адептам подают информацию в том виде, в котором она выгодна сильным мира сего? Что ж, не удивлена. «А как насчет более приземленных мечтаний?» — вновь подал голос Дитрих. «Если с изменяющей не получится». «Мне нравятся многие специализации. Я бы не отказалась стать портальщицей». Теперь Георга перекосило не сильно, но заметно. Однако вслух он ничего не сказал. Вместо этого перевел тему. «Кстати, как дела в посольстве? Проблема с подрядчиками решилась?» «Твоими стараниями», — отозвался Дитрих, отвесив короткий полупоклон. Из следующих реплик я поняла, что здесь, в столице, представлены несколько государств, в том числе и Отки. У них есть и посольство, и штат сотрудников, все как полагается. И конкретно у откимцев возникли некие проблемы с реставрацией фасада особняка, где размещалось посольство. Георг в решении проблемы помог. Затем они обсудили посла Откима, а когда все участники разговора вновь уставились на мою скромную персону, в дверь постучали. В кабинет проскользнул не слуга, а молодой аристократ в строгом камзоле. Он вложил в ладонь Георга записку, тот прочитал и кивнул. «Иди». Аристократ исчез, а Дитрих, видя, как на лицо Георга набегает тень, заинтересовался. «Что-то случилось?» «Ничего неожиданного. Лорд Паор умер», — вздохнул его величество. Повисла пауза, а потом и Дитрих, и сидевший рядом с ним телохранитель, уставились в пространство за нами. Мы с его величеством сидели бок о бок и видеть не могли, пришлось развернуться. И не знаю, как мой вечно рыщащий сюзерен, а я впала в растерянность. «Это вообще что?» Сквозь стену медленно проплыл небольшой светящийся шарик и плавно устремился в нашу сторону. Семя магии? Что оно тут делает? Я напряглась. Когда шарик проплыл над головой и завис над нашей компанией, стало еще непонятнее. Но дальше больше. Семя вильнуло в воздухе и устремилось ко мне. Очень плавно, очень спокойно. Оно спустилось вниз и упало ко мне на колени. Лица всех свидетелей вытянулись. После очень долгой паузы Георг позвал. «Марго?» Я понятия не имела, что сказать. Тут Георг протянул руку, и семечко дернулось в сторону. Откатилось от короля, все так же оставаясь на моих коленях. «Что происходит?» Нахмурился Георг. Все продолжали таращиться на шарик. Моих знаний для каких-то выводов не хватало, и я сильно пожалела об отсутствии здесь заучки. Но ответ все же прозвучал, и дал его сам Георг. «Это дар Паора», — сказал он. «Видишь, как ярко светится. Однозначно он». Вдох, и король добавил. «Маргарита, кажется, это семя признало тебя своей хозяйкой». Дитрих с Азиусом наконец отмерли. Король Откейма подпрыгнул в кресле, а его телохранитель подался вперед, желая рассмотреть дар получше. Но Азиус сидел гораздо дальше Георга, поэтому семечко не отшатнулось. «Ты новая хозяйка», — повторил Георг. «Невероятно». «Угу. А вот про это я кое-что все-таки знала. Семя не может перейти к посторонним. Оно, если возвращается, то исключительно в семью. Этакое магическое наследство, которое невозможно присвоить, украсть или приманить. Раз так, то... «Разве мы с Паором родственники?» Выдохнула я, надеясь, что вопрос не слишком странный. Ведь, будучи Сонтар, я не могу не знать собственную генеалогию. Важных родственников, а в том, что Паор важная шишка, сомневаться не приходилось, тоже знать должна. «Все аристократы в той или иной степени родственники», — отозвался Георг. «Но я не думал, что вы с Паором настолько близки, разве что...» Тут он замолчал. «Подумал о моей матери? Персоне, которая, как бы неизвестно, является темной лошадкой?» Георг уставился хмуро. Дитрих с Азиусом тоже таращились, а я понятия не имела, что делать с ценнейшим даром. Взять его в руки? Дождаться появления кого-то, кто этот шарик заберет? Ведь мне-то известно, что я не настоящая, что мама никакого отношения к Паору не имеет. Значит, должны быть истинные наследники. Или что? После новой трудной паузы Георг позвал слугу и приказал. «Принеси пустую шкатулку для семян дара. Любую, главное, быстро». Спустя пару минут король лично протянул мне продолговатый плоский ящичек на несколько ячеек и велел. «Клади». Я таки прикоснулась к семени. Осторожно подцепила пальцами и переложила в выемку на бархатной подложке. Думала, после этого шкатулку отберут, но... «Семя дара твое», — хмуро подтвердил Георг. Тут же поправился. «То есть ваше, леди?» И он отвесил церемонный кивок. Я выдохнула. Лишь сейчас поняла, как переживала, что вот-вот расстанусь с этим сверкающим чудом. «А...» Я хотела задать вопрос, однако была перебита. «Позже». Георг формально улыбнулся сначала мне, затем гостям и приказал ожидавшему слуге. «Позови Тонса». «Зачем? Для чего?» Я узнала об этом после того, как этот самый Тонс явился. «Будь добр, проводи леди в лиловую гостиную», — сказал король. «Пусть подождет, я закончу с ней после того, как освобожусь». «Стало как-то жутковато». «Вот правда. Еще и татуировка при взгляде на недоумевающего Тонса заворочилась. Но каких-то вопросов не прозвучало. Даже гости моему уходу не удивились. Я не забыла присесть в прощальном реверансе, а когда покинула кабинет, поймала очередную волну неприятных мурашек». «Прошу вас, леди». Побратим Его Величества указал на выход из приемной. Снова подчинилась. А спустя несколько коридоров и поворотов Тонс вдруг остановился и, окинув меня пристальным взглядом, от которого не укрылась и прижатая к груди шкатулка, произнес. «Так, и куда же вас вести?» «В лиловую гостиную», — напомнила я. Широкоплечий мужчина вдруг улыбнулся и сообщил. «А у нас нет лиловой гостиной. Георг терпеть не может этот цвет». У меня рот от изумления приоткрылся. «Как нет? А если нет, то... куда нас, простите, послали?» «Куда-то». Тонс рассмеялся, и тату снова зашевелилось. Вот как ни крути, а брюнет артефакту не нравился. Прямо сейчас это насторожило настолько, что захотелось развернуться и сбежать. Но это было бы совсем глупо. Я не знала дворец, да и вообще. У нас с Тонсом очень разная физическая подготовка. Он догонит и не запыхается, а я буду выглядеть истеричной дурой. Впрочем, прямо сейчас я и есть истеричная. Испугалась непонятно чего на том лишь основании, что в районе попы шевелится нарисованный змей. «Видимо, Георг сам не знал, куда мне вас отвезти». Новая поразительная реплика. Тут Тонса... осенило. «Кстати, леди Сонтар, как вы вообще оказались во дворце, да еще в столь поздний час?» «Вот уж. Спросил так спросил». «Это все Георг», — пробормотала я. «Его интриги». «Интриги? А это идея». Я не поняла, а Тонс повел дальше, сложными коридорами разной ширины и витиеватости. Потом, поднявшись на пару этажей, мы очутились перед некой дверью, в которую мужчина и постучал. На стук вышла горничная в белом накрахмаленном чепце и, мазнув по нам взглядом, сказала: «Прошу прощения, лорд Тонс, но леди Мира уже отходит ко сну». «Приказ его величества», — ровно парировал брюнет, а мне стало по-настоящему дурно. «Куда-куда меня привели?» «Лорд Тонс», — в моем голосе прозвучал оттенок паники. «Не нужно отвлекать леди Миру, я вполне...» «Нужно. Георга что-то беспокоит, а тут самое безопасное место, я вас уверяю». «И уже горничный». «Сообщите королеве-матери, что Георг просит приютить леди Маргариту Сонтер». Словно по щелчку ситуация поменялась. Лицо горничной приобрело совсем другое выражение. Обо мне определенно слышали. Более того... «Пожалуйста, проходите», — горничная отодвинулась. «Леди Мира будет вам чрезвычайно рада». Прозвучало с такой убежденностью, что захотелось попятиться. «А может...» — начала я. Меня словно и не услышали. Увы, насчет чрезвычайной радости горничная оказалась права.